Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня я беседую с Марией Аксеновой, издатель энциклопедии, автор книг о русском языке. Здравия, Мария! Здравия, Елена! Здравия всем слушателям! Мария, сейчас я предлагаю немного подробнее рассказать о себе, дабы наши слушатели и зрители понимали, с кем они имеют дело, кого слушают и в дальнейшем с кем будут знакомы. Если коротко, я издатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс». Это было очень большое издание, начало издаваться в 90-е и вплоть до 2012-го издавалось. Всего вышло 63 тома, общим тиражом 20 миллионов экземпляров. После этого еще у меня были разные бизнес-проекты. А в области исследовательских проектов вот я писала, и другие издательства издавали мои книги о русском языке. Сейчас готовится следующее издание этой книги, будет называться «Невероятный русский». Кроме того, мы с коллегами сняли цикл телепрограмм, который называется «Знают ли русские русский?». Сейчас эти программы можно найти на Ютубе, а так они выходили на НТВ «Мир», то есть для наших соотечественников за рубежом, и выходили на небольших каналах внутри России. Мария, мы находимся на 4-м конгрессе по буквице сегодня. Вот мне интересно, как же так получилось соприкосновение мира буквицы и мира русского языка? Как, на твой взгляд, это проходит? Проходит прекрасно. Мы с Иваном Царевичем знакомы уже, наверное, 2 года. Мне очень нравятся все закономерности языка. И вот эта идея, что букв было 49, это была таблица и работала нумерология, это все мне очень интересно. Я в книге пишу о тонкостях, может быть, современного языка, но и о истоках языка, о древних корнях, о происхождении слов, выражений. И есть небольшая глава, посвященная старым формам глаголов. Вот сегодня я рассказывала об этом. А в новом издании будет еще глава о формах падежей, которые даже не назовешь старыми, потому что они в речи в нашей есть. Хотя их нету в учебниках, но мы их используем. Но каждую свою телепрограмму я заканчивала фразой «И никогда, ни при каких обстоятельствах, не теряйте дара речи». И удивительное дело, если мы теряем, то дар речи. А если не терять, то дара речи, потому что это лишительный падеж. И вот такие вещи, которые в языке есть, и мы их слышим, но их как бы нету, потому что в учебниках их нет. И получается, что вот это и есть тот стык, на котором мы пересекаемся, что в языке что-то уже вроде бы устарело, но на самом деле оно есть, потому что это наши корни. Это, как не знаю, какая-то матрица, которая прошита вот внутри нас. Мы все русские, мы чувствуем ткань языка. И даже вот было удивительно на конгрессе, я спрашивала зал, приводила примеры, говорила, какой это падеж? И один молодой человек начинал придумывать, как назвать этот падеж. И в некоторых случаях он либо угадывал название, либо очень близкое слово подбирал. Потому что мы все чувствуем, мы чувствуем язык. Это, вот говорят, реформа русского языка. Но язык нельзя реформировать, это то, что вот внутри нас. Это реформировать нельзя. Реформировать можно орфографию, и это много раз делалось. Но сам язык – это живой организм, мы его носители, и реформировать можем только мы сами. Как ты верно заметила, русский язык реформировался, обрезался, укорачивался, я имею в виду количество букв. Что можно сделать сейчас для того, чтобы вот эту глубину русского языка опять объединить, вот срастить тот язык, такое слово я подобрала почему-то, и современный русский язык? Вот на твой взгляд, что для этого нужно сделать и можно ли? Но тут нужно сначала заметить, что вот эта тенденция к укорачиванию, она есть во всех языках. В английском языке вообще образуются новые слова, взяли кусок от одного, кусок от другого, слепили, вот тебе и новое слово. Мы уже говорим не нормально, а норм, мы говорим не компьютер, а комп. Плюс еще мы же много пишем, мы набираем в мессенджерах, и получается, что нам хочется короче. Но есть и другая тенденция. если вы помните, вот 90-е годы, начало нулевых, не снималось фильмов в России, не было спорта, вместо стадионов были большие рынки, вместо кинотеатров рынки, театры практически не работали, культура и искусство были не нужны. Сейчас культура и искусство очень нужны. Появляются новые театры, частные театры, не только государственные. Появился прекрасный проект «Синхронизация», где люди ходят на лекции, изучают культуру. Сами за свои деньги ходят и изучают. Значит, у людей появилась вот эта возможность узнать что-то новое и какую-то культуру впустить в себя и возродить. Если мы поднимем какое-то движение за то, чтобы говорить не до скольких или, как сказать, до скольки работает магазин, а до которого часа, заменить некоторые иностранные слова на слова с исконно русскими корнями. Если даже какие-то падежи восстановить в правах, потому что, ну, есть в языке лишительный падеж, ну, зачем делать вид, что его нету? Мне кажется, что какие-то вещи мы можем восстановить. Да, наверное, никто не захочет писать слова с «ять», но что-то вот такое красивое добавить в свой язык, я думаю, люди захотят. Да, замечательно. Потому что вот насколько я слышала, говорят о том, что вот обрезали эту букву брали, и теряется образность языка. Но ведь своими силами, своими средствами каждый человек может что-то сделать такое в своей речи, что она будет богаче, живее и образной. Так? Это правда, это правда. И это, собственно, зависит от нас. Мы можем добавлять понемножку. Даже, например, добавлять образные синонимы. Не говорить все время «я рад». Но там же есть «я в восторге», «в ликовании», «в наслаждении». «Это меня восхищает», «воодушевляет». Просто если мы даже начнем изучать синонимы и выбирать те, которые с русскими корнями и наиболее точно передают оттенки наших мыслей и чувств, мы уже сделаем свою речь богаче. Я не знаю, как нам возродить некоторые буквы, потому что, конечно, вот это слово «мир», вот эта история, да, «война и мир», до сих пор все думают, что это, как сказать, мир как отсутствие войны, в то время как Толстой писал про мир как светское общество. Поэтому, конечно, несколько букв «и» помогли бы нам лучше различать слова. Как это ввести на письме, я пока не понимаю, но, по крайней мере, образные ряды и правильную речь, это мы можем ввести сами в свою речь, в свой разговор, в свое письмо. Никто нам для этого не нужен. Ни указ государства, ни запрет государства. Мы просто берем и делаем. Но как ты считаешь, вот конгресс по буквице, на котором ты сегодня выступала, он помогает вот в этом деле продвинуться? Ну, очень хотелось бы на это надеяться. Жаль, что, как сказать, это не тысячи человек. Хотелось бы увидеть этот конгресс с более широким составом филологов, и чтобы присутствовал, не знаю, какой-нибудь зал в гостинице Измайлова, там прекрасный зал на 900 человек, вот, чтобы он был полный. Кстати, сегодня были филологи на конгрессе, что мне очень нравится. То есть это получается не просто, ну, кто-то... Встретились, да, между собой такой, да. Да. А есть филологи, которые профессионально об этом говорят. И действительно, конгресс по буквице надо делать шире, с разговором о всех русских корнях, об истории, об особенностях произношения в разных регионах России. То есть добавить сюда больше филологической составляющей и сделать его более широким. И тогда действительно это то, что, ну как, возникнет какая-то мода, которую люди сами захотят в свою речь добавлять. И тогда действительно мы внесем изменения в речь. Ты сегодня впервые соприкоснулась с миром буквицы или уже была знакома, ну как, по старинному языку? Ну вот я знакома с Иваном Царевичем, он мне что-то рассказывал, и с издателем, который его издает. Вот мы, конечно, разговаривали на эти темы, безусловно. Но вот как участие в конгрессе, как участие в каком-то мероприятии, да, это впервые. Твои впечатления, ощущения от этого мероприятия? Очень заинтересованная аудитория. Прямо заинтересованная. Люди слушают, люди записывают, люди задают вопросы. Никто не сидит в телефонах, к счастью. Как это? Нынешний кошмар любого лектора, что аудитория сидит в телефонах. А здесь все слушают. И это чудесно. Благодарю, Мария. Я надеюсь, что эта беседа плавно перерастет в нашу дальнейшую встречу в эфире Народного славянского радио. Будем рады видеть. Друзья, напомню, что сегодня я беседовала с Марией Аксеновой, издателем энциклопедии, автором книг о русском языке. Меня зовут Елена Андреева. До встречи на Народном славянском радио.